Там, где зашкаливает хлор в трубах, где в комнатах дыма больше, чем воздуха, где тонны пороха фасуют по железным колбам, и ДМН, как дать огня толпам. Сращенные в системе детей, имея панацея, масс-меди, ячейки, чей-то голос вещает на пакете с подземьем или роном. О-а, я видел выходы и входы, кома, диагноз этой планеты нации. Это не страны, это корпорации. Мы так гуманны с темными делами, все так же молитесь с закрытыми руками. Кто ты? Бренд-лейбл, представитель видов, интересы типа кальяна и видеоигр. Не знаю, что делать и с кем бороться, именно включай YouTube, смотри мистер Фримена. И даже если сдался, заполняешь комнату газом, решил выйти, не разгребая грязи, натягиваешь губы на дуло. Реально. Тебе потом объяснят, что ты сделал неправильно. Вышиби пули и свой тюнер, как нужно было прожить, тебе потом обоснуть. Даже если тебя уже ничто не спасет, каждому из нас живет Тайлор и ждет. Вышиби пули и свой тюнер, как нужно было прожить, тебе потом обоснуть. Даже если тебя уже ничто не спасет, каждому из нас живет Тайлор и ждет. Кому мечтаешь залепить по роже? Ух, я тоже, видишь, мы в чем-то схожи. Мы вместе, это сильнее, чем души особы. Решение проблем, метод Кобы. И слушай по радио, по телевидению упоминания. Кто-то курсом правды единения, кто-то рушит здания, жгут майбахи. А вокруг друзья без тяги к знаниям. Семья одна из шестеренок системы до предела. Соседка типичная, как и жена Бодлера. Удары жизни не апперкотный комбо. Смотри, не так уж все и тонко. Где твоя свобода, это оружие в твоем доме. Право в обойме, из тебя делают зомби. Ты уже на бригадах, держись крепко. Найдите место в строю для мальчика млека. Пирамиды, новые порядки мира. Через ТВ пускает что-то типа эфира. Информации шлифуют мозги трупом. Тебя продают, пока ты веришь кому-то. Даже если тебя уже ничто не спасет, каждому из нас живет Тайлор и ждет. Вышиби пули и свой тюнер, как нужно было прожить, тебе потом обосрут. Даже если тебя уже ничто не спасет, каждому из нас живет Тайлор и ждет. Вышиби пули и свой тюнер, как нужно было прожить, тебе потом обосрут. Даже если тебя уже ничто не спасет, каждому из нас живет Тайлор и ждет. Вышиби пули и свой тюнер, как нужно было прожить, тебе потом обосрут. Даже если тебя уже ничто не спасет, каждому из нас живет Тайлор и ждет.